В итоге, после того, как Кидер Пиболи была продана Пейн Вебер, а в конечном счете UBS, сделка закончилась вполне благополучно для наших акционеров. Но суть состоит в том, что нам следовало уберечь организацию от той травмы, которую причинило слияние. Когда все это закончилось, я поклялся, что больше никогда не куплю ни одной компании, если принципы, которым она следует, далеки от принципов General Electric и если ее не так просто взять под наше крыло. В 1990-е я отклонил несколько сделок на западном побережье в силу имевшихся у меня опасений относительно культурного соответствия. Я просто не мог себе позволить вновь потерпеть неудачу из-за несовпадения основных принципов. У процветающих технологических компаний Калифорнии были свои культурные ценности, среди которых доминировало хвастовство и напускная храбрость, а также стремление получать завышенные до небес вознаграждения. В противоположность им нашу деятельность, связанную с производством программного обеспечения, которым мы занимались в таких городах, как Цинциннати и Милуоки, осуществляли трудолюбивые и вполне практичные инженеры, большинство из которых были выпускниками провинциальных университетов Среднего Запада. Эти инженеры ни в чем не уступали талантам западного побережья. Им платили хорошие, но отнюдь не баснословные деньги. Откровенно говоря, я просто не хотел осквернять те здоровые культурные ценности, в которые мы верили. Каждая сделка так или иначе оказывает влияние на культурные ценности приобретающей компании. И прежде чем сделать такое приобретение, нужно как следует подумать. Культурные ценности приобретаемой компании могут самым замечательным образом смешаться с вашими ценностями. Но это в лучшем случае. Порой бывает так, что к вам проникают некоторые отрицательные стороны приобретенной компании, оскверняя все то, что вы уже построили. Это само по себе достаточно плохо, но хуже всего, если культура поглощенной компании сможет вступить в полномасштабную борьбу с вашей культурой и на неопределенное время лишить вас возможности извлекать выгоды из заключенной сделки. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше слияние нормально работало, не думайте, что все зависит только от стратегического соответствия. Культурное соответствие имеет не меньшее значение. Третьей ошибкой может стать эффект заложника, когда в ходе переговоров поглощающая компания делает столько уступок, что впоследствии всем распоряжается поглощаемая компания. Иногда вы испытываете настолько сильное желание завладеть какой-нибудь компанией, что в конце концов позволяете ей завладеть вами. Подобная динамика является побочным продуктом суеты вокруг сделки и является пугающе распространенным явлением, которое всплывает каждый раз, когда я рассказываю о слиянии с компанией, обладающей опытом заключения подобных сделок. Я позволил этому случиться в первый, но, к сожалению, не в последний раз в 1977 году, за несколько лет до того, как я стал исполнительным директором. К тому времени я уже имел опыт десятков проведенных слияний, и поэтому меня уже нельзя было провести. Но я так хотел приобрести одну калифорнийскую компанию по производству полупроводников, которая называлась Intersil, что принял все их требования. Исполнительный директор был убежден, что его компании все сойдет с рук, и поэтому абсолютно не скрывал того, что он любит деньги General Electric, но не нуждается в ее советах. Перед тем, как я узнал, что происходит на переговорах, я присмыкался перед ним как только мог. Он хотел ввести особую завышенную схему выплаты компенсации для себя и своих сотрудников, потому что так было принято в его отрасли. Я согласился. Он заявил, что сотрудники General Electric не должны присутствовать на его совещаниях по планированию. Я дал свое согласие. Он сказал, что недопустимо просить сотрудников его финансового отдела менять систему отчетности с целью привести ее в соответствие с нашей. Я снова согласился. Я не мог достаточно быстро выплатить им $300 миллионов. О чем же я думал? Вполне очевидно, что я вообще не думал. Все дело в том, что я поддался суете. В течение нескольких лет мы бестолково сливались с компанией Intersil. Часто бывало так, что когда мы выходили с предложением о том, как исполнительный директор мог бы улучшить свои операционные системы, он отмахивался от нас, говоря: «Вы не разбираетесь в этом деле, так что оставьте нас в покое, и в конце квартала вы получите свои прибыли». Это было, мягко говоря, неприятно и совершенно непродуктивно. Я обнаружил, что могу потребовать у руководства этой компании те или иные сведения, но если я не поставлю абсолютно конкретный вопрос, то в ответ мне будут лишь морочить голову. Менеджеры General Electric прекратили совершать визиты в Интерсил, потому что им оказывали чрезвычайно холодный прием. Формально мы владели этой компанией, но что касается намерений и целей, то она держала все это под своим контролем. В конце концов, мы продали Интерсил практически с нулевой прибылью. Единственным приобретением, которое мы извлекли из этой сделки, оказался важный для нас вывод – никогда не покупайте компанию, которая сделает вас своими заложниками. Оказалось, что компания Интерсил подставила мне подножку. У нас не было ни необходимых знаний в области полупроводников, ни старшего менеджера с достаточно высоким авторитетом и опытом в этой отрасли, чтобы заменить исполнительного директора этой компании, не говоря уж о всем его руководящем составе. Когда 10 лет спустя мы купили RCA, то едва не оказались в сходной ситуации, но мы к этому подготовились. Во время переговоров нам сообщили, что глава NBC Грант Тинкер подумывает об уходе. У нас определенно не было опыта прямого управления телесетями, но я знал, что на моей скамейке для запасных сидит Боб Райт, в то время занимавший пост исполнительного директора General Electric Capital. Он был тем способным во всех отношениях руководителем, которым можно было быстро заменить Гранта в том случае, если он уйдет. Я изо всех сил пытался удержать Гранта, но так и не сумел это сделать. И когда он ушел, Боб сразу же занял его место. И вот уже 18 лет руководит NBC. Спустя пару лет подобная ситуация с захватом заложников угрожающе развивалась в одном из подразделений NBC на канале новостей. Его руководители открыто, если не сказать нагло, усомнились в способности General Electric управлять предприятием, занимающимся журналистикой, и стали извергать информационные потоки соответствующей направленности, что для подобной ситуации вполне типично. Возглавив сопротивление, руководитель этого подразделения Ларри Гроссман, который не желал принимать обоснованный бюджет, то есть бюджет, составленный из расчета, что мы будем делать деньги, мы попросили его уйти и пригласили Майкла Гартнера, у которого был значительный опыт как в журналистике, так и в бизнесе. Майкл обладал достаточной энергией, чтобы начать процесс избавления NBC News от иждивенческого мышления и хорошо проделал эту работу. Но, к сожалению, ему пришлось уйти из-за кризиса, который случился в период его пребывания на этом посту. В программе NBC News под названием Dateline в сюжете о безопасности автомобиля были использованы кадры, где взрывали машину, изготовленную компанией General Motors. Мы публично принесли извинения за этот инцидент. После этого мы обратились к обласканному положительными отзывами прессы исполнительному продюсеру CBS Энди Лейку. Именно Энди был тем человеком, который превратил NBC News в честное и высокопрофессиональное предприятие, которым оно сегодня и является. И, наконец, последнее замечание о тактике взятия заложников. В тот момент, когда суета вокруг сделки почти сходит на нет, компания зачастую предлагает учредителю или исполнительному директору приобретаемой компании условное соглашение в надежде на то, что благодаря этому они сумеют привязать к себе важного компаньона и добиться высокой результативности. Но обычно это только разжигает вражду. Причина в том, что условные соглашения чаще всего заставляют тех, кому их предлагают, оставлять все, как было прежде. Они захотят, чтобы вы разрешили им вести дела так, как они их всегда вели, а не вас, как пить дать, об этом попросят. При каждом удобном случае они будут тормозить динамику кадрового состава, мешать укреплению систем отчетности и оплаты труда, словом, оказывать всевозможные противодействия.